Второе путешествие в Индию. Марпа отправляется собирать золото и встречает своих учеников. В Алхадраке у Марпы появилось несколько близких учеников. Марпа давал им наставления относительно слов и смысла различных медитационных практик, а также ритуальных традиций. Собираясь в путь на поиски золота, он пригласил учеников пойти с ним, а также запасся ритуальными предметами для посвящения и оформления алтарей. Оседлав коня, он отправился верхом в центральный Тибет, к югу от реки Цангпо. Когда он остановился пообедать на ее берегу, мимо проходили два тантрика, похожие на учителей. Старший из них сказал: «Многоуважаемые, откуда вы и куда идете?» Один из учеников Марпы, более общительный, ответил: «Вы, глубокоуважаемые, наверняка слышали об этом мастере. Он ближайший ученик совершенного Маха-пандита Наропы из Индии. Мастера зовут Марпа-переводчик. Мы, учитель и ученики, находимся здесь, чтобы способствовать зрелости и освобождению тех достойных, кто уже обладает благоприятной кармой, и установить новую кармическую связь с теми, кому повезло меньше. Чтобы принести благо учению и всем существам, досточтимый Марпа собирает подношения в виде золота и другого имущества для следующего путешествия в Индию». Продолжая говорить, ученик рассказал им всю историю целиком. Один из тантриков ответил: «Да, я наслышан о славе этого учителя и думал о том, чтобы встретиться с ним. Пожалуйста, пойдемте в мой дом, я приглашаю вас остаться на ночлег». Так они оказались в монастыре под названием «Гора парящего Гаруды», расположенной в местности Шунг. Пригласивший их тантрик стал первым из главных учеников Марпы. Он был известен как Нгоктон Чодор из Шунга, или просто Нгок. Он принял Марпу в Шунге и хорошо служил ему. Он попросил поучений, и Марпа дал ему посвящение и наставление по практике медитации на благодатного Хиваджру, в соответствии с поучениями гуру Падмаваджры. Нгок принес много даров, хорошей одежды и других вещей. Более того, он вдохновил своих собственных учеников и многих мирских покровителей учиться у Марпы. Они обратились с этой просьбой к ламе и получили посвящение. Марпа учил дхарме 2 месяца. Ему несли дары, и слава его росла. Затем Марпа некоторое время жил в Сесамаре, что в области Пхен. Там при помощи обряда с использованием 3-гранного кинжала он излечил 9 женщин от недуга, из-за которого у них все дети умирали в младенчестве, и получил по 11 мер золота за каждое излечение. Он давал также благословение практиковать едама-ремати и наставление по йогическим упражнениям. Провел несколько курсов дхармы, и все, кто там был, обрели глубокую преданность. Однажды в Сесамаре при большом стечении народа Марпа давал посвящение Хиваджры. В это время в центральный Тибет приехал по делам торговец по имени Марпа Голик, родом из Ньингтрунга, что находится на севере в районе Дамшо. Он стал расспрашивать, что за люди столпились на холме, откуда и зачем они пришли. Ему отвечали, что здесь ученик досточтимого Наропы, Марпа-переводчик, дает торжественный обед после посвящений. Марпа-голик подумал: «Не исключено, что он мой родственник и хороший учитель. Нужно получить у него поучение». И он направился к Марпе, неся с собой 4 больших куска ячьего мяса и мешок соли в качестве подношений. Во время беседы Марпа-голик почувствовал растущее доверие и подумал: «Нужно пригласить этого ламу ко мне домой». И он обратился к Марпе: «Ты ищешь золото, чтобы подарить его учителям Индии, но его не найти в районе Пхен. Есть такая поговорка: в сухой местности Пхен люди считают лапки домашней птицы, в 8 областях севера считают окорока дикого яка. В Пхене люди нечестны, они мало кому доверяют, они грубы и тупы. Если поедешь со мной на север, ты будешь ездить верхом, носить изысканные одежды и сидеть на изящных подушках. У тебя будет очень много масла и сыра». «Ну что ж», — ответил Марпа, — «наверное, стоит поехать туда. Как только получишь приглашение, сразу приезжай». Марпа Голик закончил свои дела и отправился к себе на север. Оттуда он выслал свиту навстречу Марпе с конем для ламы и грузом хорошей еды и одежды. Услышав, что Марпа приближается, Голик сам оседлал коня и выехал поприветствовать учителя. Они встретились в Даме, на границе области Цюл. Торговец заметил, что Марпа все еще одет в старые одежды, а новые, которые Голик ему подарил, он сложил и спрятал. «Для нас, северных горцев, — сказал Голик, — внешний вид очень важен. Я хотел бы попросить тебя убрать старую одежду и надеть новую. Есть такая поговорка: того, чем по-настоящему владеешь, не отнять и демонам. Эту мою одежду благословил славный Наропа. То была бы великая потеря, если бы я просто выбросил эти вещи. Так что я их сохраню, чтобы привезти обратно в Лхадрак». С этими словами Марпа упаковал свои старые вещи и продолжал: «Я сделаю то, что тебе приятно», и обрядился в новую одежду, полученную в дар от Нгонга и Голига. Торговец предложил ему свою собственную лошадь. Когда они ехали по дороге, Голик подумал: «Кроме одежды, которую я ему подарил, у него есть и другие новые вещи, но он их ни разу не надевал. Похоже, что он скупой. Конечно, поступки святого человека не подлежат осуждению, но жадность к материальным благам — это великий недостаток. Мне нужно проверить этого ламу». И он спросил Марпу прямо: «Послушай, помимо одежды, которую я тебе подарил, у тебя есть и другие новые вещи. Почему ты не надел все это с самого начала? Было бы неудобно везти все эти вещи с собой в Индию, а если я буду их носить, я не смогу потом поменять их на золото. Я планирую поменять все новые вещи на золото и поднести его в дар славному Наропе. Сейчас, чтобы сделать тебе приятное, я их надел. В Индии, если не иметь золота, не получишь поучений». «То, что я принял за скупость, — подумал Голик, — не недостаток ламы, а наоборот достоинство». И его кармическая связь с Марпой стала чувствоваться еще сильнее. Слезы выступили у него на глазах, волосы зашевелились, и в нем укрепилось необычайное доверие. В присутствии мастера он дал обет практиковать с полной искренностью и постоянно поддерживать эту связь. Они прибыли в Нингтрунг. По примеру Голига, который был руководителем всех горцев этой местности, его родные и слуги также оказали Марпе радушный прием. В соответствии со своим обетом Марпа Голик вступил во врата Дхармы и обратился за посвящениями и устными наставлениями. Он попросил своих слуг, родственников и друзей тоже выслушать поучение. Марпа и здесь излечил многих женщин от недугов, приводящих к смерти новорожденных, и получил за это золото. Почти 90 человек слушали наставления и несли ему богатые дары. Все, что не было золота, Марпа позднее обменял на него. Он отправился к золотой скале Мера, которая находится на севере страны, и там добыл еще драгоценного металла. Только один Голик дал ему 18 мер золота, много лошадей, другого скота, одежда, защищающая от непогоды, и своего коня по кличке Бирюзовый дракон с белой головой. Удовлетворенный собранным добром, Марпа подумал: «Теперь мне пора в Индию». В сопровождении Голига и других практикующих лама Марпа выехал в Лхадрак. Когда они проходили севернее реки Цангпо, их пригласил к себе в дом житель Тола по имени Цуртон Ванге. Учитель и ученики заехали в Тол и были очень хорошо там приняты. Цуртон попросил посвящения и наставлений по Гухе Самаджи. Марпа дал ему посвящение и сказал: «Устные наставления я дам тебе позднее. Сейчас мы очень торопимся». Цуртон преподнес Марпе богатые дары и последовал за ним, ожидая устных наставлений. Нгокпа снова пригласил Марпу в Шунг и тоже поднес ему золото и другие ценности, а потом поехал дальше вместе с Марпой. Как только мастер и ученики прибыли в долину Трово, выходец из Паранга по имени Бавачен позвал их в Южный Лаяк. Он получил посвящение в Махамаю и щедро одарил Марпу. Мастер принял дары, и все, кто получил посвящение, последовали за ним. В долине Трово учитель провел церемонию посвящения Хиваджры, чтобы вознаградить учеников за их добросовестное служение и преданность. Проводя это посвящение, он в особенности обращался к Нгогу. Что касается Цуртона и Голига, то им Марпа преподавал Гухья-самаджу согласно коренному тексту и непосредственным указаниям по пяти стадиям. А Бавачен из Паранга получил объяснение по практике Махамайя. На прощальный обед Марпа пригласил своего старшего брата и организовал превосходное торжество. Во время празднования ученики спросили его: «Драгоценный лама, сколько учителей ты повстречал в Индии? Кто из них обладал чудесными признаками высших совершенств? Какие посвящения и устные наставления ты получил от них? Кто сопровождал тебя в твоих путешествиях?» В ответ Марпа рассказал им всю историю своих странствий, а затем кратко изложил все в последующей песне. «В эту эпоху раздора господин держатель алмаза, высшее существо, достигшее совершенства в суровом отшельничестве, мастер драгоценной короны, венчающей наши головы, славный Наропа, я с почтением склоняюсь перед тобой. Этот Марпа-переводчик из Сулхадрака встретился с Дхармой, будучи 12 лет от роду. Эта встреча пробудила склонности из прошлой жизни. Сначала я выучил алфавит, затем значение санскритских слов. Наконец я отправился в Непал и Индию. Я прожил 3 года в центральном Непале. От благословенных непальских учителей я услышал чатух-питху, тантру, знаменитую своей мощью, и получил благословение защитницы Ветали. Но этого было мне недостаточно, я поехал в Индию за остальными поучениями. Я пересекал смертоносно ядовитые реки, с меня слезла кожа, словно со змеи. Готовый расстаться с жизнью ради Дхармы, я прибыл в чудесное место, предсказанное дакинями. Пулахари, что на севере Индии, в этом монастыре, полном йогических совершенств, от стража ворот Махапандита Наропы я получил Хиваджра-тантру, знаменитую своей глубиной, и устное наставление о слиянии и выбросе сознания. В особенности я попросил карма-мудру и внутреннее тепло, и получил поучение линии практики. На западе в монастыре Лакшетра я прикоснулся к стопам славного Джняна-гарбхи. Я слушал отцовскую Гухья-самаджа-тантру, принимал наставления по практике тела иллюзии и ясного света, а еще изучил значение 5 стадий медитации. Я побывал и на юге, на острове посреди озера с кипящей ядовитой водой. Средь бела дня там стало темно, как ночью. Тропа то терялась из виду, то появлялась снова. Презирая страх смерти, я искал мастера. Я встретил славного Шантипхадру собственной персоной. Он дал мне материнскую Махамайя-тантру. Я изучил значение 3 йог, формы и остальных, а также получил указания по тантре 3 видов иллюзии. На востоке я переплыл Нганг, реку духовных достижений. В монастыре Качающейся горы я имел честь коснуться ступней досточтимого Майтрипы и получить от него глубокую тантру Манджушри Нама Сангити. Я жил в постижении Дхармы Великой Печати. Сами собой разрешились вопросы о природе и работе ума. Я увидел сущностный смысл истинной природы Дхарматы. Вот, гуру, линии преемственности 4 направлений. Их слава гремит по всей Джамбудвипе. Я также посещал йогинов, что бродят по кладбищам и живут под деревьями. Некоторые из них совсем неизвестны. Они дали мне много кратких наставлений по фазе свершения, чудесные практики медитации и бесчисленные советы о поведении йогина. На обратном пути в Тибет моим попутчиком был тибетец Ньо. По прибытии в центральный Непал мы, Марпа-переводчик из Лхадрака и Ньо из Кхарага, рассуждали о том, кто из нас лучше образован и чьи наставления глубже. При пересечении границы Непала с Тибетом у нее было больше богатства, вещей и золота. Но когда я прибыл в Лато, область, состоящую из 4 частей, то был уже известным переводчиком. Приехав в У и Цанг, я прославился устными наставлениями. Известно, что я встречал совершенных учителей. Следовательно, в подлинности этих поучений никаких сомнений быть не может. Невозможно достичь просветления путем умственных спекуляций. И все эти толкователи текстов могут делать что им угодно. Так пел Марпа. Даже его старший брат почувствовал огромное доверие и предложил в дар любую часть своего имущества или долину на выбор. Таким образом, Марпа стал еще более известным, почитаемым и богатым человеком. Вокруг него собралось множество учеников. Скопив достаточное состояние, он женился на девушке по имени Дагмема и взял в супруги еще несколько надежных и добрых женщин. И у него родился Дармадоде и другие сыновья. Марпа во второй раз отправляется в Индию, встречает своих учителей и получает поучение. Марпа устроил превосходный обед в благодарность своим учителям, едамам и защитникам за все, что они сделали для него. Призывая их и вверяя им свои будущие успехи, он приготовил для них изысканные дары и торму, а затем провел церемонию дарения. Он собрался уходить в Индию, взяв с собой 50 мер золота. Несколько учеников просились идти с ним, но Марпа никому не разрешил сопровождать себя, заявив, что пойдет один, и отправился в путь. В Непале он встретил Читерпу с Пентапой и подарил им золото, чему они очень обрадовались. Непальские братья и сестры в Дхарме подобрали Марпе достойных попутчиков, вместе с которыми он и доехал до Индии, не встретив никаких трудностей. Далее повествуется о том, как Марпа подарил всем учителям во главе с Наропой свое золото, чтобы проявить свою любовь и доставить им радость, и получил дальнейшие наставления. По прибытии к славному Наропе, Марпа попросил посвящение Хиваджра Тантры в полной, средней и сокращенной версии, вторую часть Хиваджра Мула Тантры, неизвестные инструкции к Дакини Ваджра Панджара Тантре и обычные пояснения к Сампута-тантре. Все это вместе с комментариями и устными наставлениями. Наропа сказал: «Посети и остальных своих учителей. Тщательно проверь с ними все, что касается полученных тобой ранее поучений и наставлений. Когда уже не будет сомнений в подлинности того, что ты знаешь, попроси все остальное, чего у тебя еще нет, и обсуди это с ними. Кому бы ты хотел пойти в первую очередь?» «К Майтрипе», — ответил Марпа. Он так и сделал. Появившись перед Майтрипой, он поднес ему в дар много золота и внимательно проверил вместе с мастером поучения, полученные при первой встрече. Марпа попросил еще посвящение и комментарии Гухи Самаджи и Тантре Махамудра Тилака. Он взялся также переписать эти тексты. Ненадолго заехав к Наропе в Поллахари, Марпа последовал дальше, в Наланду, где встретился с кашмирским ученым-пандитом Шрибхадрой. Во время приветственного ритуального обеда Шрибхадра спросил его: «Ты слышал, как мастер Майтрипа излагает коренные поучения? Как тебе кажется, в какой традиции более глубокий подход? В линии преемственности Шаварипы, ученика великого Брахмана, или в линии Наропы, твоего гуру и ученика Тилопы?» Марпа подумал: «Ганачакра всегда предполагает песни и танцы, потому не будет ошибкой, если я сейчас в песне поведаю всем о взгляде Майтрипы». И он запел: «Слушай, сердечный друг Шрибхадра, я буддист по имени Марпа. Ты спросил, чей подход глубже, Наропы или Майтрипы? Эта песня — мой ответ. Наропа, подобный льву, драгоценнее всех. Его великая цель — осуществить все устремления существ. Господин Дхармадхара, прими нас с любовью. Лотосовые стопы этого великого мудреца наших дней, драгоценные короны венчают мою голову. Вот каковы его воззрения, пожалуйста, сосредоточься и слушай внимательно. Небо тела истины полно облаков, готовых пролиться дождем мудрости. Непрерывный дождь чудес льется на всех существ. Предучителем благородного происхождения и непрерывной линии преемственности восхищенно простираюсь телом, речью и умом. Тело истины, подобное пространству, это и есть Будда, великий держатель алмаза. Облака, готовые пролиться дождем мудрости, это два бодхисаттвы, Подобный нектару ливень деяний Будды — это великий брахман Сараха. Излучение, что неустанно работает на благо существ, Шаварипа, господин отшельников. Держатель этой непрерывной линии преемственности — мастер, князь Майтрипа. На меня пролилась доброта этого святого. Вот как стоит понимать его подход. Неизменное, глубинное видение, что сияет само по себе, описывается как нерожденное тело истины. Неиссякаемая саморожденная мудрость описывается как многообразие тела излучения. Оба эти состояния, возникающие в единстве, описываются как тело радости. А все три тела, не имеющие происхождения, описываются как тело сущности. И все они, пребывая вне причин и условий, описываются как тело великого блаженства. Таковы пять абсолютных состояний тела Будды. Радует ли это ваши умы, друзья моего сердца? Так пел Марпа, представляя пять состояний тела Будды. Шри Бхадра сказал: «А сейчас передай воззрение, медитативное сосредоточение, действие и плод». И Марпа снова запел: «Пожалуйста, слушайте, и пусть не блуждают ваши умы. Я не мастер сочинять песни, но это способ понять истинные устные наставления. Держите мои слова в памяти и размышляйте над ними. Три сферы существования изначально чисты. В абсолютном смысле здесь больше нечего понимать. Нет отрицания. Неиссякаемая последовательность, неизменность — таково воззрение. Изначальная сущность, естественно, светоносна. Необусловленная медитация не прекращается. Нет отрицания, вне обретения и утраты, без желания и привязанности. Такова медитация. Возникая естественно при различных совпадениях, эта игра иллюзий не встречает помех. Нет отрицания, явления непредсказуемы. Внезапность — таково действие. Ум сияет, как бодхичитта. Нет достижения трех состояний тела Будды. Нет отрицания вне надежд и страхов, без основы и корня. Таков плод. Так пел Марпа. И снова Шри Бхадра спросил его: «Давал ли Майтрипа своим ученикам разные устные наставления одновременно или использовал какие-нибудь способы, чтобы наставлять их шаг за шагом?» В ответ Марпа спел еще одну песнь. «Превосходные друзья в Дхарме! Мой мастер Майтрипа удостоился чести касаться стоп Шаварипы, сына сердца Нагарджаны, защитника существ, предсказанного самим Авалокитешварой. Шаварипа дал Майтрипе полное поучение о трех колесницах. Мой мастер получил тайное имя Адвайя-Ваджра. Он хранит ключи ко всем классам тантр. Он осуществил все упражнения тайной мантры. Знамя победы — учение, сокровищница — Дхармы, лев — Дхармы, царь — Дхармы. Он обладает обширными познаниями в языках, матхьямике и логике. Он достиг уровня мастерства ученого-пандита. Он безошибочно знает реальность вещей, как они есть». Словно сорняки отбросил он царские привилегии и за одну жизнь достиг наивысшего состояния. Досточтимая Дакиня открылась ему. Так он обрел все обычные совершенства и развил неизмеримые качества ума. И вот каковы воззрения отца моего сердца. Обычным людям, которым подходит постепенный путь, он дает устные поучения о внутреннем тепле для жизненной силы, устное наставление о теле иллюзии для непривязанности, передачу ясного света, чтобы рассеять тьму, передачу существования как тело радости, передачу рождения в теле излучения и все остальное. Так он ведет их высшими средствами основы, пути и плода. Тем же, кто восприимчив к пути мгновенности, он дает обнаженную махамудру. При виде этого мастера тело, речь и ум наполняются доверием. Звук его голоса очищает грязь кармы. Встреча с ним освобождает от ужаса низших миров. Если его попросить, он поместит Будду в твою ладонь. держатель линии славного господина отшельников, сын сердца Махапандита Наропы, драгоценный второй Будда, мастер Майтрипа, обладает этими совершенствами. В наши дни люди чрезвычайно завистливы. Если рассказать это кому-нибудь, кроме вас, друзья, не расцветет добро, а усилится омрачение. Потому держите это в секрете от обычных людей. Таковы действия учителя. Хорошо ли это, удачливые ваджарные друзья? Так пел Марпа. Пандит Шрибхадра, наставник собравшихся, и все остальные остались очень довольны и сказали: «Переводчик, тебе действительно удалось достичь своих целей». После этого Марпа вернулся к славному Наропе. Как и просил его Наропа, он посетил остальных учителей с подношением даров из золота. Сначала он отправился на остров посреди ядовитого озера и встретился с Кукурипой и Югиней в украшениях из костей. Оттуда путь его лежал на запад, в Лакшетру, где жили славные Джнанагарбха и Симхадвипа. Всем учителям он поднес дар золота, желая сделать им приятное, и, чтобы прояснить свое понимание, снова попросил дать ему посвящение, передачу посредством чтения текста и устные наставления по тем практикам, которые уже знал ранее, и тем, которых еще не получал. Все эти поучения он перевел, старательно отредактировал и вернулся с ними в Пуллахаре. Там Наропа передал ему рукописи, текстов и устные инструкции по чакра-самваре, линии царя Индрабхути, а также по Будда-Капала-тантре, в соответствии с традицией великого брахмана Сарахи. Затем Марпа начал переводить и записывать все собранные им поучения. Однажды, когда Марпа обедал с Наропой, появился ученый-пандит из Лабара, что в Кашмире, спокойный, кроткий монах по имени Акарасидхи. Даже Наропа обращался к нему как к равному. Акарасидхи приветствовал Наропу словами: «Дай мне, пожалуйста, посвящение, передачу посредством чтения текста, комментарии и устные наставления по Гухе Самаджи». Марпа присоединился к его просьбе. Наропа ответил: «Хорошо, сейчас пришло время для этого, так что я вам все передам». Вместе с ученым Акарасидхи Марпа получил от Наропы посвящение полной и упрощенной мандал Гухе Самаджи, а также передачу великого тантрического комментария под названием «Адвая Самата Виджая», состоящего из 3500 строф, вместе с текстом толкования Прадипа Удьотана Нама Тика. Когда поучения завершились, Акарасидхи приготовился уходить. Марпа поинтересовался: «Куда ты сейчас собираешься?» «Я направляюсь через Тибет в паломничество Ву Тайшань, что в Китае». Марпа тут же подумал: «Теперь, когда этот ученый-пандит проедет через Тибет, наверное, меньше людей будет приходить ко мне за передачей Гухи Самаджи». Акарасидхи же, обладавший очень высокой проницательностью, прочитал мысли Марпы. Ничего не сказав, он отбыл в Тибет. Приехав в Кап Кунгтанг, Акарасидхи встретил там переводчика Накцо, когда тот давал поучение по Прадипа Удьотане, сидя на крыше дома. Накцо спросил путешественника: «Кто ты, йогин? Куда направляешься?» «Я пандит из Индии, иду в Китай, Ву Тайшань». Накцо в ответ проворчал: «Эти так называемые индийские пандиты только и слоняются вокруг в поисках золота, пачкая все своими босыми грязными ногами. Они смешны. А, кстати, знаком ли ты с пандитом Акарасидхи?» «Это я». «О, в таком случае ты пришел не в поисках золота. Я слышал о тебе как о превосходном учителе». С этими словами Накцо пригласил путника в дом и оказал ему всяческое гостеприимство, после чего попросил дать глубокие и обширные поучения по различным сутрам и тантрам, в частности по Гухе Самаджи. Наставляя в этих поучениях, пандит, обладавший тонкой чувствительностью, вдруг понял: «Вот я прибыл в Тибет и обучаю дхарме, но в этой стране ни у кого, кроме этого переводчика, нет со мной кармической связи, необходимой для ученичества. Все сегодняшние жители Тибета, предрасположенные к алмазному пути, будут учениками Марпы-переводчика, который является воплощением Домби-Хируки. Только Марпе под силу смирить их крутой нрав. Если я продолжу путь в Китай, моя жизнь будет в опасности. Мое предназначение — осуществлять деяния Будд в стране Удияни. И Акарасидхи решил вернуться в Индию. Накцо же, получив драгоценные поучения, поднес учителю в дар много золота и других вещей, необходимых для путешествия по Тибету, и сказал: «Если ты собрался в Китай, тебе сначала придется пройти через Тибет. Я дам тебе сколько угодно проводников и слуг, чтобы они проводили тебя до Лхасы». Акарасидхи, принявший великое решение и помнивший первые слова Накцо о пандитах, которые слоняются повсюду в поисках золота, отвечал: «Я передумал и возвращаюсь в Индию, и отказался принять какие-либо дары». «Почему?» — удивился Накцо. Пандит рассказал ему все, что постиг посредством своего проникновенного видения. Накцо ответил: «Даже если ты возвращаешься в Индию, ты должен принять мое золото, чтобы я мог сделать благие накопления». И со слезами на глазах он умолял монаха принять дары. «Хорошо», — ответил тот, — «чтобы твои накопления осуществились, я приму немного золота». И он взял одну меру, после чего откланялся. Благодаря этой беседе с Акарасидхи переводчик Накцо пережил внутреннее видение и понял, что мастер Марпа был великим бодхисаттвой, пребывающим на высоких ступенях этого пути. Сам же Акарасидхи прибыл в Индию и, отыскав там Марпу, сообщил ему: «Друг мой, я не сделал того, чего ты опасался. Как ты и желаешь, деятельность Будд по обучению тибетцев в Дхарме будет твоей». Марпа смущенно подумал: «Этот великий пандит прочитал мои мысли благодаря своему проникновенному видению. Я, правда, не нарушал никаких обещаний, так что стыдиться мне нечего, но в целом нужно лучше осознавать, что происходит в моем уме. Нельзя допускать плохих мыслей». Этими размышлениями он поделился с пандитом. Тот отвечал: «Ладно, я просто шучу. Благодаря твоим добрым намерениям из прошлых жизней, сейчас тебя всем сердцем принял твой гуру. В будущем ты прославишь учение на благо живых существ». И Акарасидхи отбыл в Удияну. Марпа же продолжал перевод всех коренных текстов, комментариев и устных наставлений, полученных им от учителей. Проявив большое терпение, он довел эту работу до конца. Марпа возвращается в Тибет. Марпа завершил все дела, намереваясь принести пользу существам и учению просветленного. Удовлетворенный, он готовился снова вернуться в Тибет. Во время прощального обеда, устроенного им в честь Наропы, великий пандит положил ладонь на голову Марпы и спел следующую песнь. «В небе распустился цветок. Сын бесплодной женщины едет верхом на лошади, помахивая хлыстом из черепашьего волоса. Кинжалом из заячьих рогов он пронзает врага в пространстве подлинной природы, Дхарматы. Слепой видит, немой говорит, глухой слышит, калека бежит. Солнце и луна танцуют, дуя в трубы. Маленький ребенок поворачивает колесо». Затем Наропа сказал: «Помимо этого, у меня есть поучение о переносе сознания. Некие глубокие устные наставления, линии передачи шепотом и другие поучения. Тебе нужно обязательно прийти сюда еще раз». Так он настраивал Марпу, но больше ничего не сказал, и Марпа не спросил его о смысле этой песни. Крепко держа в уме слова Наропы, Марпа поклялся, что они обязательно встретятся снова. Дав такой обет, он отправился в дорогу. Приехав в Непал, Марпа оставался там совсем недолго и вскоре продолжил путь в Тибет. В Цанге его встретил великий Метон Цонпо из Цангронга и попросил дать посвящение и устное наставление по чакрасамваре. Пока, оставаясь в Цангронге, Марпа давал посвящение, его ученики в долине Трово услышали добрые вести о том, что их учитель в добром здравии возвратился в Тибет. Марпа Голик вместе с несколькими другими учениками выехал ему навстречу. Лама и ученики встретились в горах Верхнего Ньянга, и все вместе двинулись в Волхадрак. В своем родном селении Марпа вскоре собрал многих достойных учеников, среди которых был йогин Миларепа. Благодаря величию и славе Марпы, деятельность по распространению учения Будды в Тибете ширилась. Вскоре было завершено строительство башни, называемой Сикхар, и обучение Миларепы. Во время праздничного пира в честь совершеннолетия Дармы Доде и освящения новой башни Марпа и его сын устроили умозрительное состязание, в котором Дарма Доде одержал победу. Выиграв спор, он процитировал поговорку: «Ложка-мешалка проделала большую работу, но суп достается половнику. Отец проделал тяжелую работу, но у меня есть практики. Отец должен сидеть тихо и есть свою кашу». И сам рассмеялся от собственных слов. «Сын», — ответил Марпа, — «говорят, что вода добрых деяний не удержится на шаре высокомерия». Сын стал таким ученым и великим благодаря любви отца. «Я продолжаю желать тебе добра, потому не поддавайся гордыне. Послушай эту песнь. Послушай, благородный сын, Додебум. Ты говоришь, что ты великий учен, но это любовь благородного отца. Собирая обширные благие накопления в прошлых жизнях, я создал богатство из желтого золота. Так мне удалось сделать приятное учителю. Слушай, благородный сын, Додебум. Наропа, Майтрипа и путь освобождения — это три священных коренных учителя. Вот почему так глубоки устные наставления. Слушай, благородный сын, Додебум. Я никогда не раздражал своих гуру. Поэтому дакини были довольны и ухаживали за мной, как за малым ребенком. Вот почему мой путь был свободен от препятствий и неудач. Я упражнял свой ум в священной дхарме Махаяны. Взращивая бодхичитту, заботился обо всех существах. Так я распространял учение Будды в Тибете. Слушай, благородный сын, Додебум. Я всегда выходил навстречу мастеру при его приближении. Я провожал его при расставании. Вот почему подошвы моих ног отмечены колесами дхармы. Так я путешествовал по всей Индии. Слушай, благородный сын, Додебум. Что касается тантр, комментариев и устных наставлений, я тщательно, без ошибки, изучил их слова и смысл. Вот почему я распространяю учение. Слушай, благородный сын, Додебум. Метон, Нгоктон, Цуртон и Голик — четверо сыновей сердца. Вот почему я передаю им тантры и комментарии. Слушай, благородный сын, Додебум. Тот, кто свершил все, что велел ему лама, — это Миларепа Дордже Гьялцен. Вот почему я даю ему устные наставления. Слушай, благородный сын, Додебум, твой учитель и отец все больше стареет. Я полностью постиг истинную природу, Дхармату. Доде, настало твое время. Ты очень хорошо образован, так передавай же учение, исполни желание этого старика. Так пел Марпа. Все присутствующие исполнились доверия к его словам. Затем мастер провел церемонию освящения башни и призвал благоприятные силы, а после этого спел еще одну песнь о благословении. «Я взываю к добрым учителям. Моя драгоценная линия передачи ведет к благу, она вне упадка. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Непосредственный путь глубоких устных наставлений ведет к благу, он вне искажений и путаницы. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Я, Марпа-переводчик, владею благой и основательной мощью. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Учители, едамы и дакини обладают совершенствами и могут даровать благословение. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Великие сыновья и ученики владеют благоприятным доверием и хранят в чистоте свои обеты Самайя. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Покровители из ближних и дальних краев обладают прекрасной и благоприятной возможностью накопить духовные заслуги. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Все поступки и деяния благоприятны для просветления и блага существ. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Боги и демоны мира явлений благоприятны, когда покоряются силе просветленного. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Толпы богов и людей, собравшихся здесь, благоприятны, когда стремятся к блаженству и высшему счастью. Пусть здесь присутствует вкус этого блага. Так пел Марпа. После этого Ламангок Па и другие ученики и покровители поднесли ему дары. Марпа принял их и посвятил это деяние просветлению всех существ. Так завершилось его второе путешествие в Индию.